Впрочем, она сделалась, кажется, хронической болезнью всех обитателей Сен-Коломбо. Анна с удивлением взглянула на короля. «О, Ваше Величество, можно ли называть болезнью стремление людей возвратить свои незаконно отнятые права? Мне всегда казалось, сир, что лица, стоящие на вершине могущества и величия, должны сочувственно относиться к тем, кто имел несчастье упустить эти блага», — прибавила она с горечью. «Вы нисколько не ошиблись, принцесса. Сегодняшнее посещение будет служить вам лучшим доказательством нашего сочувствия». Сердце девушки радостно забилось. «Как, Ваше Величество, значит, меня не обманули насчет цели, с какой вы посетили Сен-Коломбо?» — проговорила она радостным, дрожащим голосом. «Нисколько. Мы очень рады, что будем иметь возможность освободить вас из этого печального уединения и предложить вам то место, которое вам следует занимать как по вашему сану, так и по вашим достоинствам». «Неужели я достойна такой высокой чести?» — прошептала Анна. «Дочь благородных Стюартов вполне достойна чести назваться супругой принца Филиппа Анжуйского. Мы лично хотели ходатайствовать перед вами за нашего брата. Итак, надеемся скоро породниться с вами, принцесса, и видеть вас при дворе, окруженной подобающим вам блеском и роскошью». Анна остановилась. Страшная бледность разлилась по ее лицу. Она смотрела на короля неподвижными, широко раскрытыми глазами. «Принц Анжуйский!» — воскликнула она и разрыдалась. В ту же минуту из-за кустов появилась леди Мертон, а за ней лорд Джермин. «Милорд!» — крикнул взбешенный король. «Сир! Передайте королеве английской, что мы находим эту сцену весьма неприличной и удивляемся, как ее величество не позаботились оградить принцессу Анну от такого неловкого положения». И король обратился к девушке. «Будьте уверены, ваше высочество, что мы употребим все меры, чтобы загладить неловкость нашего свидания». Король холодно поцеловал руку принцессы и, не взглянув на Жермина, быстро удалился. «Лошадей!» — крикнул он своим спутникам, ожидавшим его в некотором отдалении. «Нет уже, в другой раз нас не заманить в Сен-Коломбо». Принцесса Анна стояла неподвижно. Напрасно леди Мертон упрашивала ее вернуться в замок, она ничего не слышала и не видела. Но вдруг она гордо выпрямилась, глаза ее засверкали. Ни тени сожаления и печали не осталось на ее лице. Оно внезапно изменилось, на нем выразилась какая-то суровая решимость. «Я приму предложение принца Анжуйского и заставлю горько раскаяться того, кто так жестоко посмеялся над моим простодушием и доверчивостью. О, никто не подозревает, на что я способна. Леди Мертон, идемте домой. Я сию же минуту напишу королеве Анне Австрийской, что согласна быть женой ее сына Филиппа и что с этой минуты отдаюсь под ее высокое покровительство». Час спустя Людовик XIV вошел в покои своей матери, у которой находились в то время Мазарини, 17-летний принц Анжуйский и госпожа Бове. Все нетерпеливо ожидали возвращения короля. «Ваше Величество, вернулись, как мне кажется, в весьма дурном расположении духа», — озабоченно сказала королева, вставая навстречу сыну. Король действительно был недоволен. «Мы пришли сообщить вам, дорогая матушка, что выбор наш пал на инфанту Терезию. Принцессу Анну Стюарт мы уступаем нашему брату Филиппу, от имени которого мы уже сделали ей предложение».